Глава 4. Что касается жемчужной сережки, то я уверена в правоте своей версии. Женщины — это существа, способные отринуть прошлое и продолжать жить дальше, а вот мужчины, выполняя свою работу, обращаются за подсказками к историческим романам. Оставшихся в прошлом женщин они рассматривают как свои трофеи, полагающиеся им награды, в то время как женщины сосредоточены лишь на настоящем и будущем. Конечно, попадаются женщины, зацикленные на прошлом. И внутри меня тоже сидит такая, не буду отрицать. Но обычно я держу ее в отдельной комнате, где она, как гость, может сколько угодно жаловаться на судьбу. Лишь изредка допускаю ее в гостиную и позволяю вволю искупаться в жалости к самой себе. Для женщины пожалеть себя — развлечение. В любом случае я бы не стала оставлять одну сережку. Но нынешний случай — исключение. То, что я потеряла любимые сережки, правда только наполовину. Одна сережка лежит во внешнем кармане его кожаной сумки, которую он носит на плече. Я смотрю на эту потертую янтарного цвета сумку, лежащую сейчас с ним рядом. Она напоминает какое-то маленькое животное, устроившееся отдохнуть. Вот в ней и лежит одна моя сережка. Нам с ним нравятся сумки. Иначе мы не покупали бы каждый сезон новые, мало чем отличающиеся от предыдущих. Легко клюем на симпатичные кармашки, разные функциональные отделения. Однако все эти многочисленные и якобы полезные карманы в повседневной жизни быстро превращаются в черные дыры. Это сразу становится понятно, когда начинаешь копаться в сумке, чтобы найти то, что тебе нужно. Билеты в кино, чек на оплату такси, который ты искала, пуговицы от кардигана, чьи-то адреса, записанные на клочках бумаги. Все эти предметы, прежде такие нужные, что ради них всю сумку перероешь, возникают выцветшие и потускневшие, как мусор, который выбрасывает на берег прибой. У них уже истек срок действия, их снова засунут куда-нибудь, откуда они уже больше не появятся. Прошлой ночью я положила одну сережку в карман его сумки. Постаралась засунуть поглубже. Сердце колотилось со страшной силой. Наверное, так чувствует себя человек, устанавливающий мину или ловушку. Казалось, карман, куда я запихала сережку, тускло светится. Когда он обнаружит сережку? Завтра? Через несколько месяцев? А может, никогда, и сережка окажется на свалке вместе с сумкой? Я представляю, как она валяется на куче мусора. Кожа почернела, кое-где протерлась до дыр. Почему я это сделала? Зачем? Из сентиментальности? На какие-то гарантии надеялась? Сама не знаю, думаю я, глядя на него. А он думает о том, осталась у нее в правом ухе сережка или нет. И лицо у него такое серьезное. Мне нравится это его выражение. Когда он размышляет о чем-то серьезном, на лице появляется характерная тень. Не знаю, как объяснить мои ощущения, но в такие моменты кажется, будто на поверхность выплывает прячущаяся где-то в глубине тоска, которую обычно он, как человек, умеющий хорошо скрывать свои чувства, никому не показывает. Однажды, заметив, что я погружена в свои мысли, он сказал, что слышит доносящийся откуда-то шум прилива. С чего это его потянуло на лирику, подумала я тогда, но сейчас мне кажется, что он указывал на охватившую меня тревогу. В его раздумьях я вижу свет, одинокий луч в безмолвном мраке. Но этот луч устремлен в пустоту. «Она на месте», — решительно заявляет он. С усмешкой я убираю руку, закрывавшую правое ухо. На кончике пальца виден вдавленный след от камешка на сережке. Угадал. Увидев циркониевую сережку, он замолкает, и тут же на его лице появляется выражение облегчения. «Я рад». С этими словами он тянется к бутылке с вином, я ищу взглядом пластиковые стаканчики. «Давай выпьем». «Так, а штопора нет». Штопор-то я сунула в одну из коробок. Не проблема. Он берет лежавшую на татами сумку. У меня непроизвольно вырывается «ой». Он легко открывает сумку и, пошарив в ней, достает складной армейский нож, в котором есть консервный нож, ножницы и масса других полезных приспособлений. Он все время носит его с собой. Нож швейцарский, штопор тоже имеется. К карману, где лежит моя сережка, он не прикоснулся. Я наблюдаю, как он ловко откупоривает бутылку и чувствую, что немного уязвлена. Примерно так ощущает себя женщина, когда мужчина не замечает, что она сменила прическу. Ну что ж, и так бывает. Он наливает мне вина в стаканчик, и мне в голову приходит другая возможная интерпретация жемчужной сережки. Даже если она бросила сережку под кровать, как хотела, он вполне мог оказаться не таким шустрым и в суете и неразберихе не заметить ее под кроватью. Тем более, что кровать никто не передвигал годами, и под ней наверняка лежал толстый слой пыли. Уж мою маленькую циркониевую сережку он точно бы не нашел. От этой мысли у меня голова закружилась. «Ты чего улыбаешься?» «Да так просто». Сдерживая улыбку, я вручаю ему стаканчик и наливаю вина. «Почему ты подумал, что я оставила вторую сережку? Я же говорила, что женщина из песни, скорее всего, ее выбросила». Настала его очередь улыбнуться. «Аки, ты в два раза сдержаннее других людей, но и вдвое сентиментальнее». Я непроизвольно скривилась. Раньше мне было бы приятно слышать такие слова, но сейчас почему-то они пронзают мне сердце. Он сразу замечает мою реакцию, и в его глазах мелькает раскаяние. «То же самое могу о тебе сказать». Сверкнув на него глазами, я легко провожу пальцем по горлышку бутылки и добавляю: «Мы с тобой похожи». Во рту вдруг появляется горький привкус. Я торопливо делаю глоток вина. Он подносит стакан ко рту вслед за мной. Слабый ветерок пробирается в комнату через окно, словно желая сгладить возникшую между нами неловкость. Почувствовав вдруг усталость, я потягиваю вино в повисшей тишине. Он тоже пьет и вертит в пальцах ярко-красный складной нож с открытым штопором. Поскорее бы все это кончилось. Его пальцы, белые и длинные, продолжают ласково поглаживать инструмент. Я вдруг ощущаю дежавю. Мне уже доводилось видеть такую же сцену, вот только где? «Сыру хочешь?» Он бросает взгляд на пакет из супермаркета, будто только что вспомнил о нем. А манипуляции со штопором, похоже, даже не замечает. От того, что он все время тычет острием себе в палец, у меня мурашки по коже бегают. «Не откажусь». «А ты что хочешь, Хиро?» «Солями, пожалуй». Наконец он оставляет штопор в покое и достает из пакета батончик солями с черным перцем. Он вообще любит острое. При виде того, как ловко он нарезает солями, ощущение дежавю усиливается. Когда-то я видела нечто подобное. В голове разливается свет. Дрожат зеленые тени. «Вот когда!» — непроизвольно вырывается у меня. «А почему ты тогда не воспользовался своим ножом?» «Что?» Он смотрит на меня с застывшим выражением на лице. Мы обливались потом, а крутому подъему не было видно конца. Было еще только начало лета, но погода в горах Эс стояла необычно ясная. Все говорили о том, что предстоит первый в этом году по-настоящему летний день. Путь пролегал через старый густой лес, что позволяло избегать прямых солнечных лучей. Но мы все равно дышали часто и тяжело, потому что горы есть горы. Пот лил с меня градом. Я представить не могла, что в человеке может умещаться столько жидкости. Пот разъедал глаза. Рубашка пропиталась солью. Зато человек, который вел нас за собой, дышал ровно, как ни в чем не бывало. Он почти не вспотел и с невозмутимым видом легко шел вперед. Конечно, он был проводник-инструктор, постоянно ходил в горы, а мы целыми днями просиживали в офисе в окружении кондиционеров и компьютеров, но все равно становилось стыдно. Ведь нам по 20 с небольшим, а ему уже хорошо за 50. Тем не менее, за один раз, не останавливаясь, мы поднялись на 100 метров и оказались на специально устроенной площадке. Заметив, что мы дышим с трудом, Проводник предложил передохнуть. Не в силах говорить, мы просто кивнули, положили на землю рюкзаки и вытерли пот с лиц полотенцами, обмотанными вокруг шеи. Тело горело, хотя пот, по идее, должен был холодить. Я пила воду большими глотками, но побороть жажду не получалось. Организм упрямо требовал другого способа борьбы с обезвоживанием. «У меня апельсины есть», — сказал Хиро, потянувшись к рюкзаку. Видимо, он переживал то же самое. «Давай». Один мой старший коллега, большой любитель пешего туризма, мы с ним несколько раз ходили в поход, говорил: «С собой лучше всего брать цитрусовые. Они утоляют жажду и в то же время не так наполняют желудок водой, а туалетов поблизости нет». Вот я и захватила с собой несколько апельсинов, но совсем забыла, что положила их в рюкзак Хиро. Он достал один апельсин и стал вертеть его в руках. «Ты чего?» «Вот хочу разделить пополам, но не знаю, как лучше». «Давай очищу». «Чистится тяжело». Он попробовал отделить кожуру ногтями, но получалось плохо. «Вот, попробуйте». Стоявший перед нами и оглядывавший окрестности проводник протянул Хиро видавший виды складной нож. «Спасибо». Хиро взял нож, привычным движением раскрыл его и разрезал апельсин на 4 части. Дал по 4 мне и проводнику. Мякоть апельсина была теплая, но аромат цитрусовых действительно снимал усталость, а сок утолял жажду. «Как вкусно!» — обрадовалась я. Высосавший сок из апельсина, Хиро в знак согласия причмокнул губами. Потом плеснул на лезвие воды из бутылки, смывая сок, и со словами «большое спасибо» вытер нож полотенцем и вернул проводнику. «У тебя не было тогда с собой ножа? Я видела его у тебя потом, когда мы вернулись на ночлег. Ты резал им солями». Я смотрю на его руки. Тогда мы тоже ели именно эту солями. С солями в одной руке и ножом в другой он смотрит на меня со странным выражением. «У тебя хорошая память на такие вещи». «Просто вспомнила», — сказала я хрипло. Какие эмоции слышатся в его голосе? Раздражение? Досада? Отвращение? Растерянность? Или это мне кажется? Он смотрит на свой нож, будто видит его в первый раз. «Да-да, верно», — бормочет он, словно разговаривая сам с собой. «Я тоже вспомнил. Не было у меня там ножа, поэтому и стал чистить апельсин руками. Но...» — начала было я, но он меня оборвал. «В тот день ножа на его обычном месте не оказалось. Кто-то вынул его из рюкзака перед нашим выходом на маршрут, а потом положил обратно. Ну, правда». Конечно же, я не верю ни одному его слову.